Его стошнило. Я ждал. Для меня он означал миллион долларов. Почему меня должно волновать, если он ведет себя как животное? Через некоторое время маршал уселся на сиденье, вытирая рот рукавом пиджака. Кажется, последняя рюмка была лишней. Он откинулся на спинку сиденья и похлопал меня по руке. Когда я получу деньги и стану здесь большой шишкой, я тогда вспомню о моих друзьях. С шумом выдохнув, он заключил. А теперь домой. Я поехал по грунтовке и остановился у главного входа. С трудом выбравшись из машины, маршал утвердился на ногах и уставился на меня через открытое окошко. «Я все еще немного пьян, Кейт, но завтра я тебе позвоню». Он помахал мне рукой. «Спасибо, друг». Я проследил, как он, шатаясь, взошел по ступенькам, надавил всем телом на входную дверь, распахнул ее и ввалился внутрь. Дверь захлопнулась за ним. Я не уходил. Занавеска в окне второго этажа шевельнулась. Значит, она была там и смотрела. Это таинственная миссис Маршалл. Вернувшись в дом миссис Хансен, я обнаружил в патио Олсона, Пинера и Тома Мейсона. Миссис Хансен выглянула из гостиной в тот момент, когда я поднимался в свою комнату по лестнице. «О, мистер Девери, заходите и выпейте чего-нибудь. Мой брат...» Я понял, что они сгорают от нетерпения узнать, что произошло между мной и маршалом, поэтому я присоединился к ним в патио. Там царила недоверчиво враждебная атмосфера. Пинер ногой подвинул мне стул. Их подозрения были мне понятны. Они думали, вот чужак, который заявился в наш город, из бухты-барахты сделался любимцем будущего миллионера. «Кажется, ты понравился Фрэнку», — сказал Пинер. Я взял виски с содовой, которую протянул мне Олсен. «Пьяниц никогда не разберешь», — ответил я. Он сказал мне, что лишился своих водительских прав, а нанять шофера не может себе позволить. Он хочет, чтобы я научил его жену водить машину. Троица долго обдумывала мое сообщение, и я заметил, что их лица прояснились. Возможно, думали они, этот парень вовсе не пытается втереться в доверие к человеку, которому предназначено превратить Викстед в туристический центр. Пинер погладил свои усы. «Кейт, ты поможешь ему?» «Это моя работа». После долгой паузы Пинер спросил. «Он случайно не упоминал о нашем проекте?» «Ни единого слова». Троица переглянулась, и Мейсон сказал. «Когда он уезжал с тобой, он выглядел довольно враждебно». «Он был пьян», — ответил я. «Да», — кивнул Олсен. «Он сам не разбирал, что говорит». «Кто кого дурачит?» — подумал я и допил свое виски. Я не видел смысла сидеть здесь с этой троицей и размышлять о будущем маршала. Поднявшись, я сказал, что хочу посмотреть по телевизору бейсбол и приношу им свои извинения. Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Из своей комнаты я слышал, что они продолжают что-то обсуждать. Их тихое бормотание меня отвлекало. Завтра я наконец-то встречусь с загадочной миссис Бет Маршалл. Бет. Имя мне понравилось. Поставив поднос с завтраком на мой стол, миссис Хансен сказала. «Я принесла газету. Подумала, что вам, может быть, захочется прочитать ее». Я поблагодарил миссис Хансен и едва удержался от того, чтобы не схватить газету, пока она не вышла из комнаты. Викстед Геральт постарался замести оставленные маршалом грязные следы. В статье, подписанной самим редактором, делалась попытка обелить имя маршала. Цитирую. «Мистер Маршал – один из самых уважаемых наших граждан, и он всегда принимал близко к сердцу интересы города Викстеда». Затем еще куча лестных слов и... «Как всем известно, Мистер Маршалл некоторое время находится в немалом напряжении из-за тяжелой болезни своей родственницы. Его тетя, миссис Говард Т. Фремлин, была и остается самой влиятельной жительницей нашего города. Мистер Маршалл откровенно признался, что после посещения тети в нашей замечательной городской больнице он был очень расстроен и выпил рюмку виски. Мы полагаем несчастливым стечением обстоятельств, что заместитель шерифа Росс, новичок в нашем городе, счел необходимым задержать мистера Маршалла, когда тот направлялся домой. Мистер Маршалл неправильно истолковал намерения заместителя шерифа Росса и толкнул его так, что заместитель шерифа Росс упал на машину мистера Маршалла и слегка повредил себе челюсть. Посоветовавшись со своим адвокатом, мистером Юле Олсоном, мистер Маршалл признал совершенно справедливым, что его на несколько месяцев лишат водительских прав. Мистер Маршалл с улыбкой сказал нашему репортеру: «Мне придется нелегко, но в наше время столько подростков раскатывают на машинах в пьяном виде, что я не должен подавать им дурной пример». На мой взгляд, это был самый тошнотворный репортаж на свете. Я отбросил газету и попытался представить себе, как отреагировал на нее заместитель шерифа Росс. Едва я кончил завтракать, как миссис Хансен снова постучала в мою дверь. «Вас к телефону, мистер Девери. Это мистер Маршалл». Судя по тому, как округлились ее глаза, она изнывала от любопытства. Я спустился по лестнице и взял трубку. «Кейт, это ты?» — донесся до меня неясный голос Маршалла. «Фрэнк, как ты там?» «Могло быть хуже. Послушай, я поговорил с Бет насчет вождения машины, и она готова начать занятие. Ты не против?» «Это моя работа, Фрэнк». «Точно», — помолчав, он продолжил. «Ты сможешь приехать ко мне домой? Бет не хочет добираться до города. Ты сможешь?» Чтобы встретиться с миссис Бет Маршалл, я бы согласился отправиться из пушки на Луну. «Нет проблем, Фрэнк». «Вот спасибо. Меня тут ждет такси, чтобы отвезти на станцию. В 11 часов тебя устроит?» «Конечно». «Кейт, побыстрее научи ее водить. Эти такси очень дороги». «Я постараюсь». После долгой паузы он спросил: «Видел сегодняшнюю газету?» «Видел». «Здорово, правда? Эллиот, это редактор, поцелует меня в задницу, если я ему прикажу». Фрэнк расхохотался. У меня сложилось впечатление, что он немного пьян.